Глава 34. Люси. Это была Нина. Пишу я Бену следующим утром, устроившись с ноутбуком в мамином кабинете. Совет Мэтта перестать помогать Бену я проигнорировала. К черту Мэтта. Если это сделала я, пусть Бен это выяснит. Этот самодовольный придурок все-таки так старается. Он это заслуживает. Добавляю. С ней Мэтт ругался перед нашим домом в ночь свадьбы. «Мне нужно, чтобы ты рассказала мне это в микрофон», — моментально отвечает он. «Придешь на интервью? И останешься?» «Хочется немедленно туда приехать». «На интервью и остаться? Это как зайти на чай для подкастеров?» «Возможно. Мне нужно заняться книгой. Могу приехать позже». «Хорошо. Нина знает, что ты в курсе?» «Только если Мэтт ей рассказал». «Сделай мне одолжение и пока ничего не говори». «Возможно, мне следовало бы больше защищать школьную лучшую подругу, но я прекрасно знаю, зачем Нина приезжала к Мэтту посреди ночи, даже если он в этом не признается». «Без проблем». Бен встречает меня у входа в свой номер с улыбкой. Он босой, в джинсах и выцветшей футболке. «Мило. Мне нравится, но при этом не нравится». «Поехали», — говорит он, направляясь к столику в углу, на котором установлены микрофоны. «А потом можем заказать чего-то поесть». Киваю. Он включает микрофоны. «Ты недавно виделась с Мэттом», — начинает Бен. «Да, он вчера ночью ко мне приехал. Хотел поговорить о...» Сознательно делаю паузу. «В общем, хотел поговорить. А мне хотелось узнать, с кем он тогда ругался, когда приехал домой. Так что я вышла, чтобы его выслушать. Я несколько дней пыталась с ним связаться, но он меня игнорировал». «И он сказал?» «Да. Он сказал, что это была Нина Гарсия». «Я же говорила, она стерва», — говорит Сави. «Я изо всех сил стараюсь ее игнорировать». «Он сказал, почему она приехала к нему посреди ночи? И почему он об этом соврал?» «Вообще не сказал, но... Ты слышал, что говорят о нашем браке? Вряд ли она приехала с ним играть в шашки». Бен искривляет рот, будто стараясь не рассмеяться. Он просит меня пересказать весь разговор, и мне приходится тщательно избегать нашего разговора о Джулии и тот момент, когда я дала ему меня поцеловать. Невинные люди так себя не ведут. «Все, я выключил», — говорит Бен, выключая микрофон после окончания интервью. «Кажется, теперь мы знаем, почему я не нравлюсь Нине. Или просто из-за твоего характера». Он мне подмигивает. Просыпаюсь в его кровати одна. Часы на прикроватной тумбочке показывают 03:38. Я переворачиваюсь и вижу в темноте открытую дверь в ванную. Свет проходит из-под двери в гостиную. Вылезаю из кровати и надеваю обнаруженное на полу нижнее белье и майку. Приоткрываю дверь и выглядываю в щелку. Бен в футболке и брифах сидит на полу рядом со стеклянными раздвижными дверьми на балкон. Двери приоткрыты. Он курит косяк, выдыхая дым на улицу. На полу рядом с ним недопитый стакан. Бен разворачивается, когда я выхожу из спальни. «Привет». «Не спится?» Он качает головой и протягивает косяк мне, предлагая присоединиться. «Нет, спасибо». Я прохожу через комнату и сажусь напротив него. «У тебя сообщение от Мэтта?» Бен указывает на мой телефон, оставленный на кофейном столике. Беру телефон. «Даже не будешь делать вид, что не заглядывал?» «Нет». Один уголок его рта приподнимается. «В свое оправдание скажу, что это уведомление загорелось на экране полчаса назад, и я просто увидел имя». Разблокировав телефон, читаю сообщение. Отправленное в 3 часа ночи. Пьяный, наверное. «Извини, давай поговорим». Он хочет побеседовать. Кладу телефон обратно на столик. Вы будете беседовать? Нет, он пьяный. Бен затягивается, разглядывая меня. Хочешь об этом поговорить? О моем бывшем муже-алкоголике? Обо всем, что связано с твоим бывшим мужем-алкоголиком. Нет. Есть причина, по которой ты никогда не хочешь о нем говорить? Я говорю, подожди, не под запись? Да, мы в трусах. Если кто-то в трусах, все, что он говорит, не под запись? Ну, мне кажется, так должно быть. Вытягиваю ноги вперед, перекрещивая лодыжки. Бен кладет руку мне на голень. Я о нем говорю, но мне совершенно не хочется выкладывать печальную повесть о моем браке слушателям твоего подкаста. Скорее всего, твой печальный брак здесь как-то замешан. Он и не представляет, насколько. Пожимая плечами. Бен медленно выдыхает дым. «Он был таким придурком, когда вы поженились?» Приподнимаю брови, слегка улыбаясь. «Нет. Или да. Не знаю. Он был более очаровательным придурком. Или я тогда проще переносила придурков. Наверное, и то, и другое. Я как-то не узнаю ту тебя, о которой все говорят». Бен докуривает косяк и протягивает руку, чтобы опустить его в пустой стакан на столе. 22-летняя Люси, которая за него вышла, как будто совсем другой человек, судя по их рассказам. В каком-то смысле так и есть. Я была Люси из Пламптона, такая же, как в старшей школе. Тянусь к его стакану и делаю глоток. Это чистый виски, обжигающий горло. В Саве мне всегда это нравилось. Она была совсем не такой, как в школе. Она не боялась. «Я думала, что мне не понравится быть залитой его кровью», — шепчет она мне на ухо. Бен, выжидающий на меня, смотрит. «Меняться», — заканчиваю я. «Не скажешь, что в школе у тебя все было плохо», — говорит он. «Ты набивала морды всяким придуркам». Думаю, мы подружились бы. Или я набила бы тебе морду. Он смеется. У него красные глаза, он расслаблен, под кайфом. Я был задротом. Я должна это увидеть. Покажи фотку. Нет, — говорит Бен довольно неубедительно. Ну давай. Ты только и делаешь, что копаешься в моем прошлом. Наверняка ты видел все мои фото за последние 10 лет. Бен прищуривается. «А тут ты права». Он вздыхает и тянется к телефону. «Ладно». Минуту проводит в поисках, затем поворачивает экран ко мне. Я беру у него телефон. Фото с выпускного. Он стоит с симпатичной брюнеткой в зеленом платье. У него галстук такого же цвета. Его волосы стрижены слишком коротко, а на лбу огромный прыщ. Похоже, Бен вырос позже сверстников, потому что он почти такого же роста, что и его спутница на фото, а она в балетках. Или она просто была 1,80 м. «Ну ты и врун», — возвращаю ему телефон. Бен удивленно смотрит на меня. «Что?» «Да за тобой девчонки бегали. Ты был красавчиком, и ты сам прекрасно это знаешь». «Я был задротом». Не мог двух слов связать, но много говорил о железном человеке. Ну да, говорить о миллиардной франшизе Марвела, которую все обожают, это такой отстой. Эй, в те годы это правда было не круто. Господи, какой же ты самодовольный. Ты ходил на балы с красотками и получал классные школьные призы по журналистике. Ты раскрываешь преступление и сам делаешь так, чтобы подозреваемая в убийстве с тобой переспала. Пейдж взбесилась бы, если бы услышала, что кто-то думает, будто я сам раскрываю преступление. И откуда ты знаешь, что я получал какие-то крутые призы? Ты что, меня изучала? Ты нанял частного сыщика, чтобы изучить меня. Так что не думаю, что у тебя есть основания осуждать меня за пару запросов в Гугле. Я не осуждал, я был польщен. Зря. Бен смеется. Его пальцы перемещаются вверх к моей коленке. Я чуть двигаюсь к нему. Он касается моего бедра. «Каким тебя назвали в «Скорее всего»?» — спрашиваю я. «Ну, в выпускном альбоме». «Меня, например, «Скорее всего» убьет лучшую подругу». «Про тебя было написано «Скорее всего» станет гендиректором до 30». «Спасибо, сталкер». «В нашей школе так не делали. Я вообще думал, что так делают только в кино». «Очевидно, только в кино и маленьких городах». «А как ты думаешь, скорее всего, получит Пулитцеровскую премию?» Бен смеется. «Сомневаюсь. Скорее всего, будет одержим нераскрытыми преступлениями. Я уже тогда увлекался». «Я знаю». «Знаешь?» «Все это есть на Reddit, где обсуждают твой подкаст. Есть комментарии от твоих одноклассников». «Боже, зачем ты что-то читаешь на Reddit про меня и про себя?» «А что?» «Чтобы не увидеть, как кто-то говорит, что я убийца-психопатка, но они все равно трахнули бы меня?» «Да, именно, чтобы этого не видеть». «Ничего нового». Я двигаюсь еще ближе к нему и раздвигаю ноги, чтобы охватить ими его бедра и сесть ему на колени. Его руки обвивают мою талию. Я наклоняюсь и целую его. «Почему ты так удивляешься, когда сам один из тех мужчин, которые точно трахнули бы убийцу-психопатку?» Его губы касаются моих, когда он говорит: «Предпочитаю не использовать слово «психопатка» в таком контексте». «Интересно, что тебя беспокоит это слово, а не «убийца»?» «Я не говорил, что оно меня не беспокоит». Я целую его, обхватываю его шею, двигаясь так, чтобы сейчас его беспокоило только одно. «Давай вернемся в спальню».